За 2 месяца его трудов натурщика Терцила лишь дважды зашла в мастерскую, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Для мужского самолюбия Барби это было хуже розок. Он-то уже мысленно записал Терцилу в свои страстные, хотя, может, и платонические воздыхательницы, и рассчитывал, что не только Зенон будет мускулами на его херойсах любоваться, а тут... Один раз Терцила поднесла скульптору и натурщику освежающее питье, исполняя долг хозяйки. Еще раз зашла просто так поболтать, и все. Бывай здоров. Ни тебе записочек, ни подмигиваний. Бедняга Барби чувствовал себя дитяти, у которого обманом отняли сладкую тянучку. До того дошло, что он даже начал подумывать, как бы контракт раньше времени расторгнуть. Потому что всем нам хочется получать большие деньги, а к деньгам в придачу, чтобы подавали язычки фламинго в винном соусе. И когда язычков не подают, угрюмый, скованный скукой Барби простаивал часы перед Зеноном, изобретая, чем себя развлечь. И всякий раз, когда Зенон отлучался по нужде или просто отворачивался, томящийся Барби выкидывал очередное коленце, на мой вкус странноватое, на вкус Барби отменно смешное. Однажды Барби подсадил в чашу с сухой, размолотой в пыль белой глиной, цыпленка. Когда Зенон появился, птенчик выпорхнул из миски и с отчаянным писком бросился на утек. Зенон, который был трусоват и суеверен, от неожиданности лишился чувств и набил на затылке шишку. В другой раз, когда Зенон заставил его позировать в атрии, там мало освещение подходящее, Барби битых 2 часа вынужденно любовался статуей Дианы-охотницы. Изгибами ее восхищался, красотой сосцов и непорочностью взгляда. А когда Зенон пошел кликнуть рабов, чтобы принесли подслащенные медом воды, Барби, сам не знаю, что на меня нашло, друг, изловчился и поцеловал статую в губы. «Я только недавно понял, что после этой шутки все началось», — сказал Барби с тоскою. «Шутил бы ты лучше с людьми», — подумал я, но благоразумно промолчал. В конце концов, речь наконец-то снова зашла о Диане. Через несколько дней уже знакомая Барбию служанка Терцилы ткнула ему в ладонь записку. Терцила предлагала Барбию встретиться в священной роще за чертою города. Неподалеку у семейства имелась еще одна вилла. Барби ликовал. Барби справлял триумф, все-таки не обманулся. «Я хочу, чтобы ты познал меня, Барби, потому что я люблю тебя и буду всегда любить», — сказала Терцила и сбросила одежды. Вокруг было тихо, как бывает летом сразу после рассвета. Рядом, звякая о зубы грубым метным трензелем, жевал траву чубары Терцилин конь. 2 охотничьи собаки гоняли лягушек по камышам. Пока домашние спали, хозяйка выехала на конную прогулку. «Что ты думаешь, я сделал тогда, а, друг?» — спросил меня Барби вкрадчиво. «Наверное, сделал, что она просила», — осторожно предположил я. «Не сделал». «Ну, тогда...» Упал перед ней на колени и сказал все то хорошее, что о ней думал, а потом... «Нет же!» — досадливо отмахнулся Барби, нехотя выныривая из омута своих воспоминаний. «Тогда...» Принялся скакать козлом, ударил ее палкой и показал ей стойку на руках. «Да откуда мне знать?» «Я сказал Терциле, будь моей женой!» «Опаньки!» «Так, а она...» Она прошептала: «Еще не время». «Да, ты смел, друг», — искренне восхитился я. «Вот так сразу и женой». «Понимаешь, я вдруг понял, что я ее тоже люблю. И буду любить всегда. А поэтому все равно, станем мы сейчас вот это самое или нет». Потом Барби и Терцилла все-таки сделались любовниками в расхожем смысле этого слова. Терцилла призналась Барби, что все то время, пока тот позировал Зенону, она наблюдала за ним через тайное отверстие в стене и вместе с мрамором обретала форму ее любовь к гладиатору. Из-за врожденной застенчивости она боялась открыться, пока не увидела вещий сон, как будто она — Диана, и все ей нипочем. Сон поощрил Терцилу к смелости. А Барби рассказывал Терциле о том, как несчастен и одинок он был все то время, пока не знал Терцилы. «В общем, совокупление — ничто, любовь — все», как учили нас Платон и Аристотель, а также киники, софисты и досократики. Богатый разноцветный узор дальнейшей судьбы наших влюбленных уже явственно на зону рисовался. Там и горячий шепот тайных встреч, и милые безделки в подарок, и поцелуи в ночном саду. Это они волнуются в узоре бирюзовым, лазоревым и алым. А вот обугленными ежевичными лозами вьются грозные недруги с их шипами и кознями, ревнивый братец Фурий, маразматик-батюшка плюс доносчики-слуги, а в придачу к этому Зенон что-нибудь там выкинет, подтвердив мысль о том, что все скульпторы психи. Понизу же бурой лентой вьются в орнаменте соображения общественные. Мезальянс, бедность и безродность Барбия. Это на зону можно заливать про свое всадническое происхождение, а Клодию нужны бумаги с печатями. Конфликт, я бы сказал, классический. Как опрокинуть хрустальным копьем взаимного любовного чувства железного слона по имени «Мир людей»?